Глава 26. Поначалу я ничего не ощутил. Затем мне почудилось, даже не знаю что. Словно перед внутренним взором на секунду открылись дальние дали со смутно знакомыми домами и улицами. Заснеженными улицами. Видение было столь мимолетным, что я не успел проанализировать детали. Сияние начало меркнуть. Не знаю, чем подпитывался тубус, но это была чужая энергия. Умирающий одаренный не умеет генерировать ки. Вспышка и полное исчезновение ауры. Оператор не дышит. Тяну проектор на себя и понимаю, что устройство удерживается в пазах специальными фиксаторами. Вожу пальцами по подставке, случайно нащупываю выпуклость кнопки, жму. Раздается тихий щелчок. Четыре зажима раскрываются одновременно. Осторожно извлекаю тубус, положив кусаригаму на стол. Перчатки вымазаны кровью, и это смотрится жутковато, но я сейчас думаю о другом. В моих руках очень дорогая вещь, уникальная, я бы сказал. Из-за проектора я пережил много неприятных моментов, а убыток впал в кому, балансируя на грани жизни и смерти. Теперь это мой трофей. Как минимум, я смогу выгодно перепродать артефакт, но перед этим надо убедиться, что эта штуковина подчиняется ясновидцам. Мои способности очень похожи на те, которыми владела мертвая женщина. И этот образ. Чуйка меня не подводит. Проектор откроет новые возможности, если я научусь им управлять. Ладно, уговорили. Заверните два. Вот только сейчас надо разобраться со старшей рептилией, Виктором. Насколько я понимаю, адепты тайных знаний крайне редко обладают даром, но это не означает, что они не умеют драться и не владеют какими-нибудь хитрыми побрякушками предтеч. Выхожу в коридор. По идее, у меня остался один противник, но этот человек управляет кораблем. Убивать нельзя, тогда мы рухнем вниз». В теории я могу сделать себя проницаемым, но существует вероятность провалиться под землю. И как прикажете оттуда вылезать? В правой руке кусаригама, в левой тубус. Неспешно приближаюсь к трапу. Частный дирижабль, принадлежащий черному оку, не идет ни в какое сравнение с монстрами, бороздящими воздушный океан на пассажирских маршрутах. Там гондолы составляют единое целое с оболочкой. Наличие 3-4 здоровенных палуб – норма. Здесь у нас две палубы, скромные габариты, теснота и предельный минимализм. Никакого намека на роскошь, присущую уровням первого класса. Замираю у нижней ступеньки. Вслушиваюсь в звуки дирижабля. Мерно гудит двигатель, вращающий роторы на пилонах. Шелестит воздух, перегоняемый по вентиляционным трубам. И больше ничего. Я такое не люблю. Мне показалось, что по пандусу поднималось 3 человека, а ошибаюсь я крайне редко. Профессия не позволяет. Прячу тубус под лестницу. И начинаю неторопливое восхождение, размотав цепь на метровую длину. Груз теперь на правом кулаке, а рукоять камы в левом, на обратном хвате. Случись чего, можно использовать как обычный нож. Трап крутой и узкий, ограждение металлическое. Ступаю бесшумно. На всякий пожарный делаю голову и верхнюю часть туловища проницаемыми. И это спасает мне жизнь. На предпоследней ступеньке что-то щелкает, срабатывает хитроумная ловушка, и через мою голову летит дротик, выброшенный пружинным устройством. Краем глаза отмечаю дверцу небольшого лючка в переборке. Сразу после выстрела лючок закрывается, а на меня нападает упырь в маске. Упырь вооружен танто. На автомате пропускаю его вперед, выставив натянутую цепь. Перехватываю и обматываю кисть. Веду противника по кругу и заваливаю вниз, выломав руку. Камой по вене, грузом по голове. Тело обмякло. Чтобы не разматывать цепь, делаю ее проницаемой. Рука мертвеца падает на ковер. Выпрямившись, изучаю помещение. Салон с двумя рядами скошенных вниз иллюминаторов. Дверь, ведущая в двигательный отсек. Возвышение в дальней части, на которое ведут две ступеньки. Площадка огорожена бортиком. Это и есть рубка управления. Обзорные окна, два кресла, приборная панель. Человек в кресле. Спиной ко мне поглощен штурвалом, высотометрами и датчиками давления. Когда я поднялся по ступенькам, он все еще сидел, хотя слышал мои шаги. «Не стесняйтесь, молодой человек», — раздался голос рептилии. «Вам доводилось бывать на капитанских мостиках дирижаблей?» «Нет», — честно признался я. «Как и большинству людей», — сокрушенно вздохнул Виктор. «Все мы пользуемся благами цивилизации, но не задумываемся над механикой происходящего». Бросаю взгляд за окно. Рубка устроена таким образом, чтобы открывать авиатору передний, боковой и нижний обзоры. Половина мостика — этакая полусфера, сложенная из прозрачных шестигранников. Внизу простирается заснеженный некрополь. С высоты птичьего полета даже фабричные трубы не выглядят столь отвратительно. Дым смешивается с тучами и порождает смог. Прислушиваюсь к себе. Точнее, пытаюсь уловить скрытое движение ки в пространстве. Ничего нет. Либо сидящий в кресле человек бездарь, либо мне еще предстоит осваивать навык отслеживания себе подобных. Делаю шаг вперед. Застываю в метре от авиатора. Обычные дирижабли оснащены рулями высоты и курса. Они работают от набегающих воздушных потоков, сообщил Виктор. Здесь, как видишь, один штурвал, но он поворачивается куда угодно. Центральный шар с каббалистическими вставками, чтоб ты понимал. Приходится учитывать скорость, углы поворота и множество других параметров. «Садись», — приказал я, — «иначе умрешь». Виктор передвинул какой-то рычаг, и мы стали подниматься к самым облакам. «Повышает ставки, мудак». «Не держи меня за идиота, мальчик». Голос рептилии избавляется от вкрадчивых ноток. Я слышу сталь. «Ты прикидываешь шансы на успешную посадку». «Нет, ты не сядешь без моей помощи. Вероятнее всего разобьешься в жилом массиве или движки угробишь. А еще можно переборщить с контролем давления. Так что убивать меня невыгодно. Но ты это сделаешь, как только получишь желаемое, верно?» «Без вариантов. Я даже не стал спорить». «Парадокс», — вздохнул Виктор. «Я хочу жить, поэтому не посажу дирижабль». «Ты не будешь летать бесконечно», — возразил я. «Еда, вода, топливо. Сам понимаешь?» «Конечно. Давай заключать сделку». «Обдумываю свое положение. Сделка должна подкрепляться гарантиями. Неважно, кто кому и что пообещает. Я могу завалить рептилию на земле, ему ответить нечем». «Мы оба погибнем», — сказал я. «Удивительно точное наблюдение». В голосе собеседника прозвучал сарказм. «И какие у меня варианты? Помереть от твоего ножичка, либо забрать тебя с собой на тот свет? Второй вариант выглядит предпочтительнее». «Что ты предлагаешь?» «Вступай в наши ряды. Для тебя почти ничего не изменится, разве что получишь мощное прикрытие. Проблемы закончатся. Будешь выполнять наши задания». «У меня есть идея получше». Шагнув за спину Виктору, я накинул ему цепь на шею, перехватил поудобнее и начал душить. Сектант захрипел, попытался просунуть под звенья пальцы, но я держал крепко и продолжал сдавливать. Мужик побагровел, попытался ударить меня кулаком, но я поставил блок и продолжил свое черное дело. Через несколько минут тело обмякло. Увидев расползающуюся под ногами лужу, я отступил вправо. Дирижабль больше не набирал высоту. Авиатор сместил рули, и я понял, что мы летим по нисходящей траектории, прямиком на скопление высоток в рабочем районе. Что ж, оно и к лучшему. Выбегаю в накренившийся салон. Пулей спускаюсь по трапу, выхватываю из-под нижних ступенек тубус и возвращаюсь на мостик. Нет, мы не падаем. Корабль изменил угол наклона, винты продолжали работать, но все выглядело так, словно мы идем на посадку. Точнее, врезаемся в одно из фабричных общежитий. Я не просто так стоял за спиной рептилии. Переговоры с теми, кто пытается меня убить, я не веду. Вместо этого я наблюдал за действиями авиатора, срисовывал показания приборов. Наматываю кусаригаму на локоть. Усаживаюсь вместе с проектором в свободное кресло. В ноздри бьет запах мочи, но это мелочи. Главное сейчас провести дирижабль по касательной, вон к той крыше. Если траекторию я рассчитал правильно, аппарат обогнет две пятиэтажки, перелетит через кирпичный забор и врежется в груду металлолома на территории машиностроительного завода. Меня это уже не касается. В жилых помещениях дирижабля довольно тепло. Расстегиваю куртку. Берусь за штурвал и начинаю маневрировать. Виктор пытался задурить мне мозги сложностью управления, но это было враньем. Крутишь штурвал по часовой стрелке, смещаешься вправо. Против часовой — влево. Двигаешь колесо вокруг центрального шара, меняются вертикальные углы. Ничего сложного, если вдуматься. Винты на пилонах регулируемые, они-то и управляют кораблем. Датчики, высотомеры и прочие циферблаты, они, безусловно, важны. Но я не собираюсь сажать аппарат, потому что не справлюсь с этой задачей. Руль чувствительный. Я это понял, когда чудом разминулся с фабричной трубой. К этому моменту со мной уже пытались связаться воздушные диспетчеры и прочие официальные лица. Передатчик разрывался от сигналов вызова наземных служб. А вот и заветная крыша. Так, пора застегиваться. На улице холодновато. Тень гондолы накрывает плоскую крышу девятиэтажки с выростами лифтовых шахт и вентиляционными грибками. По моим прикидкам, до поверхности крыши метров 5. Но это я набросил с учетом двух уровней гондолы. Еще немного. Пора. Делаю себя проницаемым и проваливаюсь вниз, сквозь перекрытие и дно гондолы. Становлюсь материальным уже в полете. Группируюсь, падаю в снег, выпускаю тубус. Серп кусаригамы скрывается в рыхлой массе. Ух, прямо как в детстве. Прыгаешь с какой-нибудь верхотуры в сугроб и возишься там, пока родители не потащат обратно. Это воспоминание из первой жизни, задолго до того, как в наш поселок пришли римляне и всех вырезали, а меня угнали в рабство. С тех пор я разучился играть и наслаждаться снегом. Утратил интерес. Поворачиваю голову вправо. Дирижабль несется к свалке, как по расписанию. Уверен, что по факту крушения начнут проводить расследование. Обнаружат трупы, следы насильственной смерти. Даже определят тип оружия. При этом никто не догадается, что убийца проходит сквозь стены, а не, скажем, телепортируется. Я бы подозревал именно прыгунов. Очищаю кусаригаму от крови, аккуратно смываю. Достаю из внутреннего кармана изогнутый чехол, надеваю на серп. Это у меня на случай, если нет рюкзака. Кама слишком острая, порежет любую ткань, включая нейлон и полиамид. Дальше надо обвязать себя цепью на поясе, пропустив груз через ременную петлю, а чехол с камой засунуть в задний карман. Куртку застегнуть. Все. Теплая одежда отлично маскирует оружие, и я не буду привлекать внимание правоохранителей. Записывайте лайфхак, вдруг пригодится. Что, штопаем отсюда? Меня заинтересовала кубическая надстройка с обшарпанной, местами проржавевшей дверью. Дергаю за ручку, предсказуемо заперто. Просовываю голову сквозь полотно. Так и есть, выход на лестницу. Проникаю внутрь, спускаюсь на два пролета и упираюсь в решетку. Здесь уже все солидно, висит амбарный замок. Мне плевать. Просачиваюсь в подъезд, иду на условно верхний этаж и вызываю лифт. Господи, как уныло все выглядит. голубые стены, исписанные трехбуквенной мудростью, оплавленная кнопка вызова, жестянка-пепельница в углу. Длиннющий коридор с рядами деревянных дверей, за которыми, я так понимаю, обитают сельские работники завода. Зарешеченная лампа под потолком. Лифтовая кабина производит совсем удручающее впечатление. Застарелая вонь, следы неубранной и засохшей блевотины, продавленные и выжженные кнопки этажей. Стены изрисованы, исцарапаны, местами заляпаны чем-то сиреневым. Еду вниз. Мне повезло. Население общаги разбрелось по цехам, и здание казалось необитаемым. Если у этих люмпанов имеются дети, а ведь наверняка имеются, то они в школах и детских садах. Камеры наблюдения в таких местах не стоят. Когда я выходил в полумрак первого этажа, прогремел мощный взрыв. Ударная волна была столь сильной, что со стен посыпалась штукатурка. Я прикинул расстояние до предполагаемого места падения дирижабля. Километр или около того. В любом случае баллоны наполняются инертным гелием, а это давление. Разрушил оболочку, получив взрыв. Все логично. Выхожу из подъезда. Осматриваюсь. И понимаю, что единственный способ уехать из этой клоаки — угнать чужую тачку. А знаете, что пугает меня в этой истории больше всего? Тачка всего одна. И это жуткий Редван, по сравнению с которым даже Запорожец покажется лимузином.